Глава 69. 6 сентября, пятница. В начале второго Рой и Клио вернулись домой, где их встретил Хамфри с очередным экспонатом коллекции сжеванных и растерявших набивку мягких игрушек в зубах. Он вилял хвостом, но умереннее обычного. Грейс присел и обнял пса. «Принес мне подарок, дружок, ну спасибо». Хамфри выплюнул безглазого медвежонка, в прошлом принадлежавшего Ною, и бросил на Роя подавленный взгляд. Что-то почувствовал. Грейс вдруг вспомнил, как на прошлый день рождения Клио подарила ему книжку, сборник рассказов под названием «Как говорить с собакой о смерти». Может, пес и впрямь понимал, что Бруно больше не вернется. Из гостиной донесся писк, звон, треск и какое-то ворчание. В манеже Ноя развлекался с игрушкой, умевшей издавать всевозможные звуки. Краем глаза Грейс заметил, как приближается Кейтлин. «Я подумала, что вы захотите перекусить», — ласково произнесла она с калифорнийским акцентом. «Поэтому приготовила салат с тунцом. А в морозилке нашлись рогалики, и я их подогрела». «Ничего не рассказывайте, я понимаю, каково вам. Просто знайте, что я рядом и всегда приду на помощь». «Спасибо», — произнесла Клио. «Насчет перекусить ты хорошо придумала». Рой встал и улыбнулся, не рискуя заговорить. «Мы с Ноем и Хамфри уже нагулялись, так что пес потерпит до вечера», — добавила Кейтлин. «Пойду поднимусь в комнату Бруно», — повернулся Рой к жене. «Может, появятся какие-то мысли насчет...» «Я с тобой». Клео взглянула на Кейтлин. «Обед через 10 минут?» «Конечно. Скажите, когда будете готовы. Ты в норме?» «Ну да», — тихо ответила Клео и кивнула. «Держусь, но все как в тумане». На втором этаже они вошли в безукоризненно чистую комнату Бруно. Перед белым шкафом выстроились туфли, кроссовки и футбольные бутсы. Грейс окинул взглядом два постера футбольной команды «Бавария Мюнхен». Рядом висела большая фотография местной знаменитости, немецкого футболиста Паскаля Гросса, перешедшего в клуб «Брайтон энд Хоф Альбион», и одетого в соответствующую белую форму с голубыми полосами. Под ней на полке с книгами и компьютерными играми стояла красная машинка Porsche Turbo. «Мне нравится мысль украсить гроб расцветкой Баварии», — сказала Клео. Рой хотел ответить, но тут зазвонил служебный телефон. «Детектив-суперинтендант Грейс, извини за беспокойство, шеф», — раздался голос Глена Брэнсона. «Но ты велел звонить, если что-то обнаружится. Рассказывай». «Бригада, раскапывающая место захоронения, нашла кость. Не исключено, что человеческую. Ассистент Люси Сибун говорит, что она похожа на лучевую кость предплечья, но точнее сказать нельзя, пока на место не прибудет сама Люси, а это произойдет ближе к вечеру. Пока что кость сфотографировали, снимки отправили в Данди». При университете Данди находился британский центр анатомии служебно-медицинского опознания. Обычно там за несколько часов находили ответ на вопрос, кому принадлежат кости — человеку или животному. На секунду Грейс задумался. «У Глена все под контролем, и, строго говоря, присутствие шефа ему не требуется. Но Грейса, как старшего следователя, тянуло на место потенциально важной находки. Кроме того, хоть он и не желал в этом признаваться, такая поездка наконец-то позволит ему развеяться, пусть даже и на время». «Хотелось бы взглянуть на место раскопок», — сказал он. «Как раз туда собираюсь, могу тебя подхватить. Буду через 45 минут». Грейс снова задумался. Не желая ни с кем разговаривать, он предпочел бы поехать один. С другой стороны, компания может пойти ему на пользу. «Отлично, где именно находится это место? Могу дать локацию для программы и те три слова. Давай. Кипяток, красавица, мусор», — сказал Брэнсон. Запомнив их, Грейс открыл на телефоне приложение, с недавних пор ставшее незаменимым инструментом в арсенале полиции. Создатели этой программы, поделив весь мир на квадраты со стороной 3 метра, присвоили каждому идентификатор из 3 слов. Обозначение «Кипяток, красавица, мусор» соответствовало месту в Эшдаунском лесу неподалеку от площадки, похожей на автомобильную парковку. Поблагодарив Брэнсона, Грейс завершил звонок и сказал Клео, что планирует съездить по делам. «Пожалуй, тебе это не повредит. Сосредоточишься на чем-то другом». «Это единственный способ пережить кошмарные времена», — кивнул Рой. «Надо отвлечься, хотя знаю, что так поступил бы далеко не каждый». Пока что он мог лишь слоняться по дому. Чтобы направить мысли в другое русло, нет ничего лучше погружения в работу. Получасом позже Грейс услышал, как к дому подъезжает автомобиль. Бросил немного салата с тунцом на две половинки поджаренного Кейтлин рогалика, собрал их в сэндвич и завернул в несколько слоев бумажного полотенца, после чего вышел на крыльцо. «Есть хочешь?» — спросил он у Глена вместо приветствия. «Спасибо, шеф, умираю с голоду. На, подкрепись». Грейс хмуро сунул ему сверток. Аппетит у него так и не появился. Детектив-инспектор сожрал сэндвич в 5 укусов, завел мотор и залихватски развернулся, едва не врезавшись в единственное дерево на подъездной дорожке.